Доннер наклонился и прищурился. Руки на столе сжались в кулаки. «Вальден убит?» — прошептал он. Далмас подтвердил. Ему выстрелили в правый висок из пистолета 32-го калибра. Внешне выглядит как самоубийство, но только внешне. Сутра поднял руку и закрыл лицо. Блондин в углу на столике застыл. «Хочешь услышать очень правдоподобную гипотезу, Доннер?» — спросил детектив. «Назовем этот рассказ гипотезой. Вальден сам был замешан в торговле наркотиками и не по своей воле, но после отмены сухого закона он хотел выйти из дела. Береговой охране уже не нужно было тратить время на преследование контрабанды спиртного, поэтому они в основном стали бы следить за наркотиками. Кроме того, он влюбился в даму с красивыми глазами, которая умела считать до четырех, поэтому он хотел бросить торговлю наркотиками». «Какая еще торговля наркотиками?» — спросил Доннер, облизывая губы. Далмас смерил его взглядом. «А ты ни о чем не знаешь, Доннер?» «Конечно, нет. Такими вещами занимаются только непослушные дети. Но непослушным детям не нравилось, что Вальден собирается выйти из дела. Он слишком много пил и мог проболтаться своей девице. Они хотели, чтобы он вышел из дела именно так, вперед ногами». Доннер медленно повернул голову и впился взглядом в привязанного к стулу парня. «Рико!» — тихо сказал он. Потом встал и обошел стол. Сутра отнял ладонь от лица и с дрожащими губами наблюдал за развитием событий. Доннер встал перед связанным парнем и с силой прижал ему голову к спинке стула. Рико застонал. Доннер улыбнулся ему. «Я, видно, тупел на старости лет. Это ты убил Вальдена, сукин сын? Вернулся туда и шляпнул? Ты что, забыл нам об этом сказать?» Рико открыл рот, и на ладони кисть руки Доннера брызнула струйка крови. Владелец клуба вздрогнул и отодвинулся. Он вынул платок, старательно вытер руку и бросил платок на пол. «Дай мне твой револьвер, Нотти», — спокойно попросил он блондина. Сутра поскочил на стуле. Высокий филиппинец схватился за пистолет, будто забыл, что он у него не заряжен. Нотти вынул из подмышек пузатый револьвер и подал ему Доннеру. Тот подошел к Рико и поднял оружие. «Рико не убивал Вальдена», — вмешался Далмас. Филиппинец сделал шаг вперед и рукояткой пистолета ударил Далмаса по плечу. Руку прошила волна боли. Детектив упал на пол, перевернулся и выхватил кольт из-за пазухи. Филиппинец замахнулся еще раз мимо. Далмас вскочил и изо всей силы ударил охранника кольтом в висок. Филиппинец охнул и сел на пол, потом упал на бок и не шевелился. Лицо Доннера было лишено всякого выражения. Револьвер в его руке не дрогнул. На верхней губе выступили капельки пота. «Рико не убивал Вальдена», — повторил Далмас. «На пистолете, из которого был убит Вальден, спилен номер. Его сунули ему в руку после смерти. Рико не подошел бы на километр к пистолету со спиленным номером». Лицо советника стало мертвенно-бледным. Блондин встал со столика, держа руку у пояса. «Говори дальше», — спокойно приказал Доннер. «Пистолет ведет к некой Хелен Дальтон или Бурвант, как кому нравится. Он принадлежит ей. Она сказала, что заложила его в ломбард, но я не поверил. Она приятельница Сутра, а Сутра так был задет моим визитом к ней, что сам явился в это же время. Как ты думаешь, Доннер, почему с утра так задел этот визит? И откуда он узнал, что именно в это время я навещу ее? «Говори смелее», — сказал Доннер, глядя на советника. Далмас сделал шаг к Доннеру, небрежно держа кольт в опущенной руке, и продолжал. «Я и говорю. С тех пор, как я стал работать на Вальдена, за мной все время кто-то ходил. Огромный, медведеподобный шпик, работавший на студию, которого я видел за километр. Кто-то его купил, Доннер. А купил его убийца Вальдена. Он решил, что шпику со студии легко будет ко мне приблизиться, а я ему еще и облегчил задачу. Его шефом был Сутра. Это Сутра убил Вальдена. Собственноручно. Сразу была видна работа любителя, человека, который сам себя перехитрил. Хитрость заключалась в том, что как раз и привело к провалу. Инсценировка самоубийства с помощью пушки со спиленным номером. Убийца был уверен, что до владельца добраться нельзя, потому что он не знал, что внутри у револьвера есть другой номер. Доннер пошевелил револьвером и целился теперь куда-то между блондином и советником. Но он молчал. Взгляд его был задумчивым. Далмас перенес тяжесть тела на пятки. Лежащий на полу филиппинец вытянул руки, пальцы его скреблись о кожу дивана. «А это еще не все, Доннер», — продолжал детектив. «Сутра был знаком с Вальденом. Мог подойти к нему, приставить ему пистолет к голове и выстрелить. На последнем этаже Кильмарнокка никто бы не услышал выстрела. Потом он сунул ему пистолет в руку и смылся. Но он забыл, что Вальден был левшой. И кроме того, он не предполагал, что можно найти владельца пистолета. Когда он узнал, а его человек доложил ему, как именно я вышел на девушку, он нанял парочку убийц с автоматом и заманил всю нашу троицу в Палмс, чтобы навсегда закрыть нам рот. Только эти специалисты были такими же бездарными, как он сам». Доннер кивнул, глядя на пузо советника, и направил туда револьвер. «Расскажи нам об этом, Джонни», — сказал он тихо. «Расскажи нам, каким ты стал ловкачом на старости лет?» Блондин, вдруг пригнувшись, прыгнул на письменный стол, одновременно пытаясь с другой рукой достать второй револьвер. Раздался выстрел. Пуля пролетела под столом и попала в стену, издав звук, будто пробив штукатурку, попала в металл. Далмас поднял кольт и дважды выстрелил в стол. Посыпались щепки. Нодди взвыл и вскочил на ноги с дымящимся пистолетом в руке. Доннер покачнулся. Его оружие выстрелило два раза, Нодди свалился под стол. Доннер отошел и облокотился спиной о стену. Сутра встал, держась за живот. Он пытался что-то сказать. «Твоя очередь, Джонни», — сказал Доннер. Вдруг он закашлялся и сполз по стене. Наклонился, выпустил револьвер из руки и упал на четвереньки, продолжая надрывно кашлять. Лицо его посерело. Сутра стоял, напряженно выпрямившись. Его пальцы, которыми он держался за живот, напоминали когти. Глаза советника стали мертвыми. Через несколько секунд колени его подогнулись, и он упал навзничь на пол, потеряв сознание. Доннер все еще кашлял. Далмас подскочил к дверям, он выглянул в коридор и снова поспешно захлопнул двери. «Звуконепроницаемые!» — пробормотал он. Потом подошел к письменному столу, отложил свой кольт, взял трубку, набрал номер и сказал: «Соедините с капитаном Кэткартом. Мне надо с ним поговорить». «Да, конечно. Важно. Очень важно». Но он ждал, барабаня пальцами по столу и оглядывая комнату. Когда в трубке отозвались, он слегка вздрогнул. «Говорит Далмас, капитан. Я звоню из Каса Маринос, из личного кабинета Гаяна Доннера. Мы здесь немножко постреляли, но обошлись без больших потерь. Я хочу передать вам убийцу Дерека Вальдена. Это Джонни Сутра». «Да-да, советник». «Поскорее, капитан. Мне надоело воевать с отбросами». Он попрощался, взял свой кольт и посмотрел на советника. «Вставай, Джонни», — сказал он устало. «Вставай и объясни тупаку Шпику, как ты хочешь из этого всего выкрутиться, ловкач».